Глава 9. Оказавшись в своей комнате, Дмитрий тяжело опустился на кровать и обхватил голову руками. В его квартире все осталось прежним, словно он никуда и не улетал. Но за последнее время с ним столько всего произошло, он столько повидал странного, дикого, необычного и прекрасного, словно отсутствовал не 6 месяцев, а 60 лет. Закрыв глаза, он погрузился в воспоминания. Он вдруг увидел расширенные от шока фиолетовые глаза Эми и то, как ломал ее сопротивление. Он вспомнил, как, войдя в ее каюту, резко притянул ее к себе и впился в рот поцелуем. Как толкнул на кровать, как она пыталась сопротивляться. Как удивление в ее глазах медленно сменялось паникой при осознании того, что она не может с ним справиться. Как рвал на ней одежду, оставляя синяки на ее теле, и игнорировал ее мольбы остановиться. Как снимал с себя ремень и связывал ей руки. И все то, что делал с ней потом. Почувствовав внезапно накатившую тошноту, Дмитрий кинулся в туалет и его вывернуло наизнанку. Он медленно выпрямился, подошел к рукомойнику, открыл кран и окатил лицо холодной водой. После этого, пошатываясь, вернулся в комнату. Прислонился спиной к стене и медленно осел на пол. Итак, он изнасиловал Эми, пытался убить Алекса и вернул память Веронике, тем самым вызвав у нее преждевременные роды и подвергнув опасности жизнь собственного ребенка. В отчаянии, обхватив голову руками, Дмитрий сидел в полном ступоре, не зная, как ему теперь дальше жить и что делать. Как ему смотреть в глаза самым близким людям? Мрачные размышления Дмитрия были прерваны вошедшим в его комнату Алексом. «Я дико сожалею, что пытался убить тебя и поцеловал твою беременную подругу». Сгорая от стыда, произнес Дмитрий, поднимаясь с пола. «Жену». Ледяным тоном поправил его Алекс. «Что?» — удивился Дмитрий. «Не подругу, а жену», — еще раз отчеканил Алекс. «Мы поженились через 3 недели после твоего отбытия». «Вот как, поздравляю». Тяжело вздохнул Дмитрий, не в силах посмотреть в глаза названному брату. «Спасибо», — процедил Алекс сквозь зубы. «Пошли на улицу, разберемся по-мужски». Кивнул он на выход. «Нет», — покачал головой Дмитрий. «Давай закончим все прямо здесь и сейчас», — предложил он, протягивая Алексу пистолет. «Возьми и сделай то, что должен». «Не искушай меня», — мрачно ответил Алекс. Дверь в комнату резко распахнулась, и внутрь быстро вошла, почти вбежала Мария. «Решил убить себя руками друга?» — возмущенно набросилась она на Дмитрия. «А тебя что, на разборки потянуло?» Гневно обернулась она к Алексу. «Анализировать ситуацию не пробовали?» «Привет, Мария». Не в силах посмотреть ей в глаза, глухо поздоровался Дмитрий. Он заметил, что за последние 6 месяцев их приемная мать немного похудела и осунулась. «И тебе привет». Сделав глубокий вдох-выдох, Мария взяла эмоции под контроль. «Ну, как дела? Где летал, что видел?» Уже почти спокойно спросила она. «Много где». Грустно улыбнулся Дмитрий. «Столько всего повидал, что на несколько жизней хватит». «Жду подробный письменный отчет на своем столе», — буднично потребовала парапсихолог. Дмитрий лишь молча кивнул. «Алекс, прости меня». С искренним раскаянием обратился он к лучшему другу. «В свое оправдание могу лишь сказать то, что я был не в себе». «Бог простит», — сухо отозвался тот. «Я понимаю, что ты сделал это в состоянии буйного помешательства, но не могу забыть обо всем по щелчку. И я готов на что угодно, чтобы загладить вину перед тобой и Вероникой», — с мольбой заверил его Дмитрий. «Ты только скажи, хочешь, пойдем в спортзал, и ты отдубасишь меня по полной программе. Я даже не буду сопротивляться». «Ты издеваешься?» Алекс посмотрел на него, как на психа. «За слабака меня держишь». «Нет», — покачал головой Дмитрий. «Я просто в отчаянии. Не знаю, как мне загладить свою вину и перестать чувствовать себя последней сволочью. Я причинил боль самым близким родным людям. Тебе, Веронике, Эми. И как теперь с этим жить, не представляю». «Самоубийство — это не выход, Дима, а дорога в ад», — сурово отчитала его парапсихолог. «Я скажу тебе, что ты должен сейчас делать. Все очень просто. Прекрати заниматься самобичеванием, потихоньку, полигоньку, маленькими шажочками. Ты должен разрулить всю эту ситуацию. Ты должен все исправить. Взяв Алекса под руку, она вывела его из комнаты, оставив Дмитрия наедине со своими мыслями. «Привет, Данька. Это я, Андрей. Звоню тебе с новой симки. Можешь говорить?» В голосе друга Даниил уловил напряжение. «Да, могу. Что случилось?» Дэн присел на свою кровать, готовясь внимательно выслушать проблему. Как правило, по пустякам Андрей его не беспокоил. «Тебе случайно не встречалось маленькое бесовское отродье с самурайским клинком?» — задал неожиданный вопрос Андрей. «Да, вот как раз смотрю на него», — отозвался Дэн, покосившись на сидевшего под столом пушистика Рэмбо, который увлеченно точил свою катану наждачкой. «Это мой домовой в ордене. А в чем дело?» «Да как тебе сказать?» — растерянно произнес следователь. «Я пытаюсь понять, почему какой-то псих прибежал сегодня рано утром в участок, накатал чистосердечное признание в ритуальных убийствах детей и заявил, что сдается по приказу маленького бесовского отродья с самурайским мечом. И мое имя туда приписал. Мол, оно, это отродье, отправило его к следователю Анисимову на явку с повинной и заставило его подписать это обещание кровью. Весь наш отдел после этого на ушах стоит». «Андрюх, я сейчас совсем разберусь и тебе перезвоню», — обратился он к другу и повесил трубку. «Рэмбо», — с угрозой процедил сквозь зубы Дэн, обращаясь к невозмутимому домовёнку с черной повязкой на лбу. Источая взором кротость, любовь и всепрощение, домовой отложил клинок в сторону и посмотрел на старейшину. «Неужели ты украл у Марии папку с уголовным делом, нашел убийцу, напугал его и отправил к Андрею, прекрасно зная, что он мой лучший друг?» Домовой фыркнул и с легким пренебрежением повел плечами, всем своим видом изображая вопрос. «Да, ну и что?» «Я накажу тебя, паразит», — тяжело вздохнул Даниил.